причудливую шапочку. В этом было что-то ориентальное, будто он был одним из тех, чьи предки отодвигали тяжелые завесы, бормотали нескончаемые псалмы в ловчонках и в храмах Востока. Но старательно выбритое лицо, того желтоватого цвета, какой бывает у людей, предпочитающих комнатную жизнь, было лицом ученого, мягким и рассеянным, и лишь немногим, хорошо знавшим Макса, дано было видеть за этой мягкостью нечто большее. И без того крупный нос с возрастом еще больше утолщился. Из него торчали жесткие пучки черных волос, а рот расплылся, стал влажным. Зато голубые глаза сохранили давнюю, почти ледяную прозрачность. Руки, которые в пору студенчества наполняли Эффингама иррациональным страхом, тоже были крупные, поросшие волосами, с широкими уплощенными пальцами. Макс, рослый, крепкий мужчина, теперь уже был скован артритом, и спина у него сгорбилась от вечного сидения над книгами. Он в последние годы редко выходил из дома. Она обратилась ко мне с таким призывом. У меня создалось такое впечатление. Значит, ты не уверен? Нет, я уверен. Не уверен лишь в том, что это был за призыв, и, возможно, тут больше подойдет слово «приказ». Я немного разволновался и сказал, что мне хотелось бы ее отсюда забрать. У меня не было намерения произносить эти слова, но как-то вырвалось. Она довольно уклончиво ответила «нет». Потом обвинила меня, что я отношусь к ней излишне романтично, и посоветовала получше вникать в ее видение ситуации, после чего, разумеется, добавила, что вникнуть мне по-настоящему не удастся, и чтобы я даже не помышлял об этом, потому что это опасно. Я же ответил, что еще не поздно, и пообещал разобраться в ситуации. А потом я спросил, какова же, черт возьми, ее ситуация? На это она ответила, что не испытывает больше чувства вины и вообще больше никаких чувств не испытывает. И тут я поклялся ей избавиться от романтизма и сделаться более смиренным. После чего что-то щелкнуло, и мы переключились на иные темы. Да, весьма любопытно. Эффингам, изложивший случившееся так, будто это была какая-то легкомысленная чепуха, быстро взглянул на Макса. Как понимать его реплику? Нет ли в ней своего рода упрека? Но Макс, кажется, о чем-то глубоко задумался, остановившись взглядом на далекой фотографии жены. «Знаешь, временами, — вновь заговорил Макс, и голос его стал хриплым и напевным, — временами, особенно зимами, я начинаю понимать всю утонченность происходящего и постигаю, что любые действия окажутся слишком грубы, а уж мои и подавно. И вот поэтому, как мне думается, я и избегаю вмешательства. Именно поэтому? Не знаю. Безусловно, то, что происходит там, завораживает меня, как и всех остальных. Но еще мне кажется, что я боюсь ее». «Боишься, что она станет нуждаться в тебе?» «Боюсь, что с этим нарушится моя работа». «Что ж, ты верен своему труду», — сказал Эффингам. Ему вдруг стало тревожно. В тишине этой комнаты таилась возможность некоего осуждения —